Глава 13. Винстон стоял посреди сада рядом с усадьбой Бека Стюган, зарывшись лицом в цветущий куст. У него определенно развилась зависимость от этого запаха, и от каждого вдоха по всему телу распространялось спокойствие. Вокруг него птицы наперебой распевали вечерние серенады. Неужели дома в Стокгольме у него не будет таких моментов? Скорее всего, нет, эта мысль огорчала. Он услышал, как стукнула калитка, затем раздался голос Аманды. «Папа, что ты делаешь?» Винстон поспешно выпрямился и повернулся к ней и придал лицу безмятежное выражение. «Пытаюсь вспомнить, как называется это растение». С оттенком скепсиса в глазах Аманда приблизилась к нему. «С каких это пор ты стал интересоваться растениями?» «Я...» Винстон развел руками. «Ну, только сейчас». «Окей, странный человек», — рассмеялась Аманда. «Это жимолость. Мама только и говорит, что о своем садовом проекте. Так что скоро я буду знать каждый кустик. К тому же есть специальное приложение, ты ведь знаешь?» Винстон растерянно посмотрел на дочь. Он весьма смутно представлял себе, о чем она говорит. «В телефоне», — пояснила она. «Фоткаешь растение, и приложение говорит тебе, как оно называется». Бросив свой шопер на садовый столик, команда плюхнулась на стул. «Как идет следствие?» — спросила она. «Ведь тебя, конечно же, привлекли». Оторвавшись от куста, Винстон уселся рядом с дочерью. «Так и есть», — сказал он. «Но если хочешь, я откажусь. Ради того, чтобы больше общаться с тобой, я готов». «Да брось, полиция Симрис Хамна в тебе очень нуждается. Ты это знаешь не хуже меня». Аманда положила ноги на стол и стала качаться взад-вперед. «Общаться можно и по вечерам. Все равно я днем не могу. Занята на работе». Винстон сдержал порыв погладить ее по волосам. «Невероятно. Она такая большая, у нее уже есть работа. Хочешь мороженого?» — спросил он, не подумав. «Ты серьезно?» — простонала Аманда. «Я же работаю в киоске мороженого. Могу есть сколько хочу. А вот не найдется ли у тебя бутербродов?» Вскочив со стула, она направилась в кухню. «У нас дома нет хлеба, представь. Папа сел на какую-то низкоуглеводную диету, и хлеб у него типа триггер». Аманда выставила на стол все, что нашла в холодильнике, и нарезала хлеб тонкими ломтиками. Винстон вскипятил воду, достал молоко и лучший мед от Л.Ю. «Так как вы думаете, кто же убил Тедди?» – спросила Аманда, возясь с тостером. «Подозреваете женщину, которая накричала на него? Ту, которую мы с тобой видели?» Винстон поджал губы. Конечно же, ему хотелось поговорить с Амандой о своей работе, однако он не имел права ничего ей рассказывать. «Этого мы пока не знаем», — честно признался он. «Ее еще не нашли». Аманда взяла нож для масла. «Чего же вы ждете? Объявите ее в международный розыск». Винстону не хотелось объяснять ей в деталях, почему ее предложение нереализуемо. «Пока она не является подозреваемой», — кратко ответил он. Из тостера с грохотом выскочили два куска хлеба. Аманда намазала на тост толстый слой масла и отрезала сыр сырорезкой с одной стороны куска, оставив на другой стороне горку, что Винстон предпочел проигнорировать. «Помни, ты никому не должна рассказывать то, что мы здесь обсуждаем по поводу этого дела», — сказал он. «Само собой», — ответила Аманда и подмигнула ему, как когда-то делала Кристина последним движением сырорезки, придавая куску сыра форму пистолета. С чаем и бутербродами они вышли в сад. «Я вспомнила, что видела Тедди еще раз уже после той ссоры», — сообщила Аманда, когда они уселись. Винстон с большим интересом поднял глаза от своей кособокой чашки. «Вот как? Рассказывай», — попросил он. Откусив большой кусок бутерброда, Аманда продолжила говорить с набитым ртом. Он пришел к киоску покупать мороженое вместе с женщиной. «С той самой, которая с ним ругалась?» «Нет», — Аманда замотала головой. «Тогда бы точно давно рассказала. Эта тетка была блондинка с распущенными волосами. Чуть постарше, чем вы с мамой. Спортивная, одета так, словно собиралась играть в гольф. Думаю, это была его жена». Достав свой малискин, Винстон записал эти сведения. Словесный портрет никак не соответствовал Суси. «А еще что-нибудь ты заметила?» Доживав, Аманда ответила. «Только то, что они вели себя как дети». «Как дети?» Она кивнула. «Кормили друг друга мороженым. Вернее, она кормила его». «Так, так». Винстон все тщательно записывал. «Еще что-нибудь?» «Нет, больше ничего не могу вспомнить». Внезапно в сухих кустах сирени у них за спиной раздался шорох, Яманда отложила недоеденный бутерброд. «Привет, старина Плутон!» Кот, как обычно, возник из ниоткуда. Аманда взяла его на колени и стала гладить по спине, отчего кот замурлыкал. Винстон размышлял, насколько удобно попросить у Аманды разрешения пройтись по ее одежде роликом, прежде чем она снова зайдет в дом. Глубоко запустив руки в кошачью шерсть, она подняла глаза на отца. «Кстати, ты звонил, Юни Устерман?» Вопрос последовал неожиданно, а у Винстона не было ни малейшего желания обсуждать эту тему. Пробормотав в ответ что-то невразумительное, он спрятал записную книжку в карман и принялся убирать со стола. «Тебе надо с кем-нибудь познакомиться, папа, иначе ты совсем замкнешься и доработаешься до смерти». Винстон сделал вид, что не услышал сказанного, принес сардины и положил на кофейное блюдце. Как обычно, кот мгновенно проглотил их и исчез за углом. Как и надеялся Винстон, перерыв в разговоре отвлек Аманду, и она принялась копаться в телефоне. Он чувствовал себя виноватым, что уклонился от темы, и на какое-то мгновение даже подумывал, не рассказать ли об Анне Тюхе. Но потом решил этого не делать, рассказывать пока, собственно, было нечего, кроме того, что он тоже иногда ведет себя как ребенок. Когда Манда уехала, Винстон помыл посуду и налил себе коньяка. Солнце клонилось к горизонту, в саду стало чуть-чуть прохладнее. Закрыв окно, он уселся в кресло и вертел в руке стакан с коньяком, который ему пришлось использовать в отсутствии округлых бокалов. Напиток издавал приятный запах, однако и близко не мог сравниться с тем, которым угощал накануне Поппе. Достав маленькую красную записную книжку Тедди, Винстон снова открыл ее на странице с указанием сумм и сокращением «МЛ». Кто-то задолжал Тедди денег, смерть списала этот долг. Вполне весомый мотив, мягко говоря. Но если МЛ – это не Мац Линдеман, то кто? И что случилось с чашей, которую Тедди купил на ярмарке утром в день смерти? Может быть, кто-то специально залез в грузовик Имми, чтобы украсть ее? Его размышление прервало слабое мяуканье, донесшееся с веранды. Винстон тут же понял, о чем речь, но решил проигнорировать это. Однако мяуканье становилось все громче, а за ним последовало требовательное царапание когтями по двери. Тяжело вздохнув, Винстон поднялся с кресла и открыл дверь на веранду. Там снова сидел Плутон и смотрел на него. Покорившись судьбе, Винстон принес банку сардин. «Хорошо, получишь еще несколько штук, но это уже ни в какие ворота, слышишь?»